сухари сушить. Потому что стратегическим ответом кризису стали крутоны. Сухарики, расфасованные в маленькие пакеты. «Боженька послал способ перекрутиться», — говорит Мерзон. Правда, в 2001-м конкуренты вышибли крутоны Боско Эл с рынка. Возможно, таким способом всемогущий вернул Мерзона к хлебу. Нет, ситуация на рынке отнюдь не обещала партнерам небо в алмазах, как, впрочем, и сейчас. Или все-таки обещала? «Нигде нет такого дешевого и низкокачественного хлеба, как в России», считает Мерзон. Его производство ежегодно падает на 3-4%. Коэффициент загрузки мощностей московских хлебозаводов составляет примерно 40%. Они выживают за счет кондитерки. В хлебопекарной промышленности кризис перепроизводства, рентабельность хлебозаводов менее 5%. Качество падает, при этом ассортимент собственного хлеба составляет 20% того, который был при советской власти. Из 25 московских заводов несколько уже закрылись. А я еще слышала, что хлеб зачастую плох из-за муки. Дескать, хорошего зерна у нас нет, и на муку идет кормовое. Мука у нас ужасная и омерзительная. Структура зерна мерзейшая. Фактически на хлебный рынок идет фуражное зерно, ругается Мерзон. Что с этим делать? Работать на высоком технологическом уровне, плюс не жалеть денег. Ну, можно купить голландскую клейковину. Она дико дорогая, но шикарная. То есть, вроде бы, полный ужас. А вроде бы и наоборот. Самое время для активных и предприимчивых. Потому что серьезной конкуренции у Боско Эл нет. «Была до 98-го», рассказывает Мерзон. «Последний прямой конкурент умер в прошлом году». И до сих пор в эту нишу никто не пришел. Речь не только о крупных компаниях с большими капиталами, но и о мозгах. Почему мы впереди? Потому что мало в отрасли университетских экономистов. Вот было бы ристалище, если бы они пошли в отрасль.